Глава минус шесть. Ужас. Так, несомненно, проще тенью дрожать во мраке. Ужас — плохой помощник, медленный липкий кракен. Щупальца тянет в душу, холод вливает в жилы. Я никогда не струшу, голос до боли лживый. Горло сдавило крепче, пальцы вцепились в тюбинг. Ужас плохой советчик, порченных духом любит, красный, как кровь, кулисой, застит глаза на время, и убегаешь крысой в угольно-злую темень. Это такая карма, словно тузы на мизер. Ужас плохой напарник в гулком туннеле жизни, где даже свет обманчив, где не помогут книги. Бойся и плачь, мой мальчик, вот и пришла погибель. Ветер выл жутко. С трудом верилось, что доносившиеся из забронированной двери звуки рождены просто потоком воздуха. Это больше походило на завывание неведомого монстра. Оплавленные атомным пламенем руины не скупились на неприятности. Мертвый мегаполис надежно охранял сокровища сгинувшей цивилизации, агрессивно защищая их от посягательств. Сгорбленная фигура сидела, прислонившись к стене. Лицо человека закрывал потрепанный респиратор. Дозорный не двигался уже больше часа. С начала дежурства положение его тела ни на сантиметр не изменилось. Лишь моргающие глаза свидетельствовали, что это живой человек, а не труп, превращенный временем в мумию. Взгляд упирался в тусклое пламя на коптящем фитиле. Маленький язычок огня трепыхался и грозил затухнуть под напором мрака, обступившего со всех сторон. Человек наблюдал за дергающимся пламенем, словно от того, потухнет оно или нет, зависела жизнь. Примитивная керосиновая лампа, оставшаяся еще с тех времен, когда никакого электричества и в помине не было, спасала рассудок. Сейчас в нее наливали какой-то прогорклый жир и тщательно следили за его запасами, иначе, пожалуй, дежурившие могли рехнуться от одиночества, темноты и раздающихся снаружи звуков. Желтый огонек превращался в соломинку, за которую хватался разум. Искорка пламени мешала постовому утонуть в безумной реальности. Тусклый свет огибал человеческую фигуру и отбрасывал на стену гротескную тень, напоминавшую очертания уродливого гоблина. Нарушив неподвижность, мужчина покосился на зловещий силуэт. Губы под респиратором сложились в грустную улыбку. Может быть, огонь не врет. Наоборот, как древний союзник, честно показывает, во что превращают человека 20 лет, проведенных в туннелях метро. Пост охранял вентиляционную шахту, переоборудованную под запасной вход для сталкеров красной ветки. А дежурить сюда попадали только штрафники и только в виде особого наказания, потому что даже за повышенный паек и выходные дни заманить в это гиблое место обычных дозорных было невозможно. Сталкеры редко пользовались этим выходом. Вент-шахта была слишком узка, чтобы проносить через нее хабар. И все-таки, если не успеваешь уйти с поверхности до рассвета, и если ты ранен, а топать до станционарного павильона еще с километр, то любой, даже самый неудобный лаз в подземелье метро мог стать единственной надеждой на выживание. Но гораздо чаще в бронированную дверь стучали нечеловеческие конечности. На поверхности не было недостатков желающих полакомиться теплым куском свежего мяса. Звериное чутье помогало мутантам отыскать замаскированный вход. Как бы тихо ни сидел дозорный, находились создания, чующие его даже сквозь толщу бетона и стали. Именно по этой причине на пост ставили по одному. По предыдущему горькому опыту Было известно, что 6 часов молчания не выдерживал никто. Рано или поздно напарники неизбежно начинали разговаривать, провоцируя хищников на более активные попытки добыть пищу. Почти каждую ночь очередное отродье пыталось пробиться к вожделенной добыче. Большинство просто скребли по металлу, бессильно рыча от злобы и голода. Однако находились и такие, что всерьез пытались проломить 10 сантиметров закаленной стали. Один раз даже пришлось менять дверь целиком. Точнее, то, что от нее осталось. Экземпляр оказался на редкость крупным и настойчивым. Поежившись, мужчина постарался изгнать тревожные мысли. Сегодня его одолевали особенно нехорошие предчувствия. До конца дежурства еще далеко, а если и дальше вспоминать ужасы постъядерного мира, то оставшиеся часы растянутся в бесконечность. Тем более, успокоил он себя, все не так страшно. Главное, если не единственная, как ему говорили, причина гибели дозорных, шахта, уходящая вниз к перегону между Комсомольской и Красносельской. Если упасть, лететь придется долго. Достаточно, чтобы вспомнить всю подземную жизнь, не шибко богатую на события. Человек в респираторе инстинктивно отодвинулся подальше от черной дыры в полу, из которой торчали поручни лестницы. Интересно, как отреагирует дежуривший внизу на упавший сверху труп? Ведь напарник все-таки был, но не здесь, где он так нужен, а там, в туннеле. Однако, где безопаснее, еще можно поспорить. Наверху вечно голодные мутанты, а внизу собратья по виду, готовые убить за банку давно протухшей тушенки. Расстрел каравана пару дней назад лишний раз подтверждал эту незатейливую истину. 4 жены овдовели, а 6 детей стали сиротами. Только подоспевший отряд красногвардейцев помешал мародерам поживиться скарбом убитых. За дверью продолжал выть ветер, тоскливо жалуясь на судьбу, и мысли человека тоже стали подстраиваться под стонущие звуки, уже в который раз вспоминая нелепую цепочку событий, приведших его в это жуткое место. В тот злополучный день, когда на сталинской поменялась власть, он, ни о чем не подозревая, сидел в самом банальном скучном дозоре на развилке основного туннеля и коридора с проложенной по нем одноколейкой, которую шутники называли «дорогой жизни». Ее уже давно забросили, потому что возить было нечего, но пост там зачем-то держали. Кажется, он все-таки задремал, потому что в какой-то момент луч фонарика уперся ему под веки и ослепил, а рука вместо автомата схватила пустоту. «Так-так, спим на посту», — произнес знакомый голос. «Слышь, биолог, тебя надо было не Сеней, а Соней назвать». «Это кто?» — заикаясь от испуга, спросил Семен, отчаянно пытаясь увидеть в темноте что-нибудь еще помимо слепящего круга. «Это ты, что ли, Косяков? Ты чего здесь делаешь?» «Значит так, слышь, Сеня, по заданию я должен тебя шлепнуть. Но мы с тобой давно знакомы, поэтому не стану я этого делать. Автоматик твой я прихвачу, слышь? А ты сейчас тихонько ляжешь и будешь спать дальше. И если потом спросят, ты ничего не видел, лады? Тогда падай, прикрой глаза, да слышь, не шевелись, дубина!» Сквозь послушно сомкнутые ресницы Семен увидел, как на дорогу жизни свернула дрезина с какими-то людьми на ней. Судя по всему, минимум один из них был ранен, потому что до Семена сквозь мат донеслись жалобные стоны. А потом прогрохотали сапогами еще несколько человек, которые также свернули в заброшенный коридор, и там слышалась стрельба. Когда через некоторое время они вернулись и Семена увели на допрос, он узнал поразительные вещи. Оказывается, на Сталинской теперь новый секретарь, товарищ Федор Сомов, в то время как прежний, Анатолий Лыков, объявлен то ли предателем, то ли шпионом Ганзы, а Косяков, который час назад по доброте душевной сохранил Семену жизнь, убит то ли за то, что сам хотел бежать на Ганзу, то ли за то, что помогал сбежать Лыкову. А ты, значит, не видел ничего? Совсем тут у вас на Сталинской распустились, зло и устало говорил пожилой мужик, представившийся Иваном Зориным. И куда автомат твой исчез, тоже не видел. Отлично! Дисциплина, как говорится, на высоте. Ну, ничего. Есть у нас одно место, где ты быстро вспомнишь все забытое. А оружие тебе там вообще ни к чему будет. А если ты там сможешь заснуть, то я буду сильно удивлен. Тусклый огонек лампы по-прежнему отчаянно сражался с обступившей тьмой. Дозорный все так же сидел внутри пятна света, как будто в заколдованном круге, который не дает демонам мрака забрать человеческую душу. Мужчина вновь тряхнул головой, чтобы прогнать жутковатое сравнение. Это будет последнее дежурство. Лучше уж во всем признаться, и пусть начальство ставит куда угодно, хоть на 300-й метр туннеля за Сталинской, где схватить дозу только так, но лишь бы не сюда. Несколько часов в полном одиночестве, наедине с тьмой, да еще под аккомпанемент дьявольского завывания, испытание не для его психики. Руки сами собой нащупали портативную рацию, а пальцы вдавили кнопку «вкл». По инструкции он должен был беречь батарейки и включать ее только для передачи сигнала бедствия либо для сообщения каких-то экстренных ситуаций. Но разум неумолимо требовал найти хоть какое-то занятие. Размеренно защелкала клавиша переключения каналов. Мужчина не останавливался на конкретной волне дольше, чем на 10 секунд. Монотонное шипение пустого эфира иногда прерывалось треском помех от радиационного фона. Щелчок, шипение. Щелчок, шипение. Щелчок, шипение. Через несколько минут крошечный дисплей рации высветил цифру последнего канала. На всем диапазоне частот царила мертвая тишина, которая лишь подтверждала простую, как кирпич, истину. Московский метрополитен остался последним оплотом человеческой цивилизации. Конечно же, если слово «цивилизация» все еще применимо к тому, что происходило под землей.